тех, кто производит этот газ. Но мы тоже вправе искать альтернативу, и мы ее найдем. Нашли по нефти, найдем и по природному газу. Надо понимать одно. Мы не нахлебники, мы ни у кого ничего не просим и просить не будем. Я вам сказал, что за пятилетку в 4 раза природный газ подорожал и в 2 раза нефть, поставляемая в Беларусь. Но не стали на колени, но не рухнули, но в землянки не поползли. Выдержим, выдержим все. Но и русским людям, и даже не людям, а россиянам надо понимать, что у них больше нет более надежного друга. У них нет более важной задачи, чем удержать, если хотите, Беларусь в своих стратегических интересах. Мы ведь этого не отрицаем. Мы к этому готовы, всегда публично об этом говорил. Здесь, на западных рубежах нашего некогда общего, я и сейчас считаю, отечества, мы всегда были и будем надежными опорой россиянам, русским людям. Для нас нет разницы, белорус, русский, татарин, украинец, поляк, еврей, который живет здесь или в России. Мы готовы выполнять свои функции по обеспечению самого святого сегодня – безопасности государства. Если вы думаете, что безопасность, она сегодня не имеет никакого значения, заблуждаетесь. И выборы наши сегодня надо рассматривать не через призму обещаний, в том числе и моих, а через призму выживаемости, безопасности государств, тем более России.